И вот свершилось, продолжила жемчужинка голосом строгим и торжественным, я, Дана, верховная богиня жизни, несу вам искупление. Нет больше грехов, отринуты старые долги, исчезли ограничения, вы свободны. Более того, я беру вас под свою руку, как верных последователей своих, как новый народ, приближенный ко мне и возлюбленный мной, ибо достойны. Осознайте честь, но не совершайте больше ошибок, что ввергли вас в пучину мрака и отчаяния, как уже было однажды. Бацхвари от таких слов склонились еще ниже. Отныне девятый народ, не девятый, имя себе придумайте сами. Такова вам моя благодарность. Отныне каждый член нового народа может иметь собственные магические умения и способности, что приобретут сами, усилиями, трудом и удачей. А еще я дарю вам три формы. Жемчужинка снова щелкнула пальцами, и на песок упали три монструозных тела. Каждая, полурыба-полуящер, нечто отдаленно напоминающее ихтиозавра. Длинная вытянутая пасть, усеянная острыми коническими зубами. Массивные кожистые подвижные пирамиды с большими глазами, все та же концепция хамелеона. Длинный вертикальный плавник по спине, с прочным и острым костяным пером в самом начале. Большой вертикальный хвост, чешуя, шестигранные выпуклые бляшки серо-стального цвета, даже на глаз очень и очень прочные. Грудные плавники скорее похожи на трехпалые лапы с крючковатыми когтями на концах, и это только то, что первым бросились в глаза. Боевая форма, провозгласила дочь, очень быстрые, очень живучие, зубы и когти ядовитые, видят далеко и во многих спектрах, а слышат еще лучше. Эхолокация, мимикрия, игнорируют многие магические атаки в широком спектре, очень, очень опасные бойцы. Форма для суши, щелчок пальцами, и перед нами стоят люди, почти голые, лишь на бедрах короткие переднички-юбочки, прикрывавшие самое это самое. Старый, его сразу можно узнать, дядька средних лет, ближе к 50, благообразное, породистое лицо с бородкой испаньолкой, сине-зеленый, кстати, как и длинные волосы, сбитые в дреды. Тут доча ничего менять не стала, глаза у старого, как и у квака с квакой, большие, несколько раскосые, цветом, чистый изумруд, слегка светящийся внутренним пламенем, пропорционально сложенные тела, в меру мускулистые, без всякого наличия лишнего жирка, но и не перекачанные. Рост, что у старого, что у квака, ближе к 1,80 м. И сам квак, этакий благородный юноша, мечта девичьих грез. А вот квака на голову ниже будет, более стройная, с тонкой талией, длинными обворожительными ногами и грудью размера этак второго, очень приятственной формы, с небольшими сосками-вишенками чуть более темного цвета, и даже на вид упругие. Носик небольшой, слегка курносый, ямочки на щеках и пухлые карминовые губы. Красотка, что тут добавить, жемчужинка постаралась, да, да и вообще, сухопутная форма, зачет, 5 из 5, тела у бывших земноводных, ныне человеческие, отличные, гладкие без всяких изъянов, бронзово-красные, очень приятного оттенка, а вот уши, мои, точнее, те, что имел возможность носить совсем недавно, такие себе складывающиеся локаторы, но смотрится органично. Я бросил быстрый взгляд на дочь, а она ответила мне озорной улыбкой. Теперь, комментировала жемчужинка, народ может жить на суше неограниченное время, но все же лучше возле моря, по берегам рек и озер. Вода так и останется другом и помощником для бывших бацхвари. Тела сильные, крепкие на рану, с хорошей регенерацией. Сопротивляемость ядам, даже самым сильным, очень высокая. Зрение, слух выше всяческих похвал. Почти не увядают до самой смерти, а смерть приходит на рубеже 500-600 лет. Магически одаренные, способны к различным профессиям и могут достигать в них больших высот. Не успели мы насладиться зрелищем нового народа, как дочь опять щелкнула, и на песок упали три русалки. Точнее, два русала и русалка. Вполне классические. Выше пояса, все тоже, что и у сухопутной формы, а ниже, рыбий хвост. Морская форма, растянула губы жемчужинка в довольной улыбке. Ну кто бы сомневался, уж эпопею с русалочкой Ариэль я пересказывал многократно. Да и вообще, русалки у бацхвари и жемчужинки, это всегда были хитом сезона. Ну как тут пройти мимо такого? Красивые, правда? Еще шире улыбнулась дочь. Очень красивые. Русалочьи хвосты плавники огромны, как у павлинов, со своей цветовой индивидуальной гаммой. И сама чешуя рыбьей части тоже весьма примечательна. Мелкие чешуйки слегка зеркалили и имели плавные цветовые разводы неоновых оттенков. К красных, синих, зеленых, желтых и всяких иных. Этакая живая радуга. Красиво, согласилась Ева. А какие способности у этой формы? Все те же, что и у сухопутной, а также часть от боевой. Особенность в морской форме одна – внутренний пространственный карман. Чтоб, значит, прятать там одежку, инструменты, ништячки, хабар, то, все. Выйти на сушу, одеться, нужное достать, войти в воду, раздеться, ненужное спрятать. Масштабируемый, развивается с помощью вкладывания очков. Полезная штука, высказал я очевидное. Щелчок и русалки стали опять людьми. Старый брат с сестрой тут же припали на колено и в благоговении склонили головы. Что интересно, как молчали во время демонстрации, так и сейчас молчат. Не рассыпаются в благодарностях, не клянутся в верности. Да и излишни слова. Думается, богиня дана читает в их душах, как в открытой книге. А скорее всего, имеет с ними телепатическую и ментальную связь. Совсем не удивлюсь, если оно так и есть. Так что, бывшие бацхвари помалкивают, пока их не спрашиваю. Оно и неплохо, в свое время наговорили лишнего божествам, потом несколько тысячелетий расхлебывали. Но удержать лица совсем, для бацхвари трудновато. Особенно глаза выдают ту бурю чувств, радость, неверие, удивление, восхищение, облегчение и много другое, что гигантским штормом бушует у них в душе. Хорошая работа, улыбнувшись, прижала к себе дочь Ева, очень хорошая. «Спасибо, мама», обнимая, в свою очередь, ответила дочь, косясь на меня. «Иди ко мне», сообразить, чего она хотела, нетрудно. «Тепла, ласки, одобрения, великолепно, моя капелька. Просто великолепно. Девятый народ заслужил». «Спасибо, отец, я справилась во многом благодаря тебе». «Ну-ну, не преувеличивай заслуги меня, скромного, мудрого, знающего, умеющего, брутального, немного великого и чуть-чуть красивого». Отец, выскальзывая из объятий, засмеялась доча, а вслед за ней улыбнулась и Ева. «Ты ничего не забыл?» «Да пожалуй, что и нет. Хотя, я на секунду скорчил задумчивую рожу. Да, гениальный. Вот так будет в самый раз». «Отец», вновь засмеялась дочь, «ты такой классный. Я люблю тебя. И я тебя». И мы снова обнялись. Увы, подходя и тоже обнимая нас обоих, с сожалением вымолвила Ева. «Дочери пора». «Да, отец», отрываясь и виновато улыбаясь, подтвердила она, «мне пора, пора, еще и остальных бацхвари надо превратить». «Пора так пора», вздохнул я, «понимаю, но прежде, чем я пойду», дочь взяла меня за руки и заглянула в глаза, «знай, я сама буду приходить к тебе, как можно чаще, просто проведать, посидеть, поговорить, всегда помогу в меру разрешенного, но и сам ты зови меня, если потребуется помощь, если просто соскучишься. Там, где есть хоть капля воды, хоть слабая искорка жизни, я рядом». «А еще», она решительно посмотрела на мать, «я дарую тебе неотторжимое и несменяемое звание первожреца богини Даны. Рано или поздно появятся мои последователи, жрецы и жрицы, храмы, напишутся правила и обряды. Я постараюсь не сильно вмешиваться в это мифотворчество, хотя основные постулаты продиктую твердо, но вот ты будешь иметь право корректировать, изменять или вовсе отменять то, что тебе не понравится, что сочтешь вредным или неправильным. А также, веря в твою мудрость и рассудительность, дарую право своим желаниям возвысить жреца или жрицу, обосновав это передо мной. Или, наоборот, понизить в иерархии недостойного, а то и вовсе изгнать. Люди, увы, имеют свойство толковать слово Бога в собственную пользу и в нужном им ключе. Я, конечно, богиня, но за всем не уследишь. Она немного грустно улыбнулась, также ты имеешь право выдавать квесты, придумывая задания и испытания, дабы отсеять зерна от плевел. Грести всех подряд в жрецы и жрицы богини жизни я не собираюсь. Как ты говорил, лучше меньше, жемчужинка, да лучше. Вот так и будет. Спасибо, конечно, доча, за такое доверие, но подкинула ты мне работенки на ровном месте, однако, ну... «Квесты раздавать я тоже буду», — ухмыльнулась она, «а вообще, работенка не обязательная к ежедневному исполнению. Так, по ходу жизни, если где-то, как-то, что-то захочется и не в напряг. Тем более, у тебя это отлично получается», — хитро улыбнулась она. «Уф, уже хорошо, а то кресло-качалка с удочкой на берегу речки Тихоструйной как-то начало отдаляться. Отец, дочь приникла ко мне и чмокнула в щеку, ну кто ж тебе это запретит?» Жемчужинка оглянулась и, махнув рукой, подозвала блинчика. «Пора». Верховная богиня Дана, поднимая голову, глубоким баритоном вдруг заговорил старый, позволь сказать слово к господину Мо. Конечно, старый, удивленно приподняла бровь дочь, и на будущее, дозволяю девятому народу, вам и вашим потомкам, обращаться ко мне просто, Дана, а некоторым, она подмигнула, например, моему учителю или друзьям, по-прежнему жемчужинка. Благодарю, жемчужинка, за оказанную честь. Старый посмотрел мне в лицо прямым взглядом. Необычно было видеть глаза старого, что не бегали во все стороны одновременно, а смотрели прямо на тебя. Господин Мо, обратился он ко мне, мы, бывший девятый народ, волей божественной даны удостоенные чести стать ее народом, никогда не забудем, что именно ты сделал для нас. Она, наша богиня, и ее слово – закон, но слово ее отца и, по сути, отца народа, в который мы превратились благодаря и твоим стараниям, всегда будет вторым. Призови, и мы откликнемся, попроси, и мы не откажем, поможем, чем только сможем, и даже собственных жизней не пожалеем, ни мы, ни наши потомки, таково наше слово, таково наше слово, синхронно подтвердили квакой-квакой поклонились. Это честь для меня, на полном серьезе поклонился я в ответ, я услышала. Подняв палец вверх, многозначительно изрекла Ева. Как-то немного пафосно получилось, слегка сконфуженно обратился я к Еве, когда пятнышко блинчика очень быстро растаяло на морской глади, целый народ поклялся мне, по сути, быть обязанным до скончания веков. Заслужил ли я такое, как ты думаешь, госпожа моя, старого никто за язык не тянул, тем более, что ты именно заслужил, но оставим это. Поговорим лучше о нас. О нас, я нешуточно удивился, о нас. Дошло до меня, я очень хочу поговорить о нас. У меня сегодня, подвела скромно глазки Ева, свободный вечер, а может и ночь, и уставилась на меня выжидающе. А я тяжко вздохнул, очень тяжко, но, так нужно, так будет правильно. Любимая, я взял ладошки Евы и прижал их к своим губам, целуя поочередно, свет очей моих. Однажды некий дерзкий старик рискнул заигрывать с самой богиней, с могущественной системой, с прекраснейшей из прекраснейших женщин, и не только не получил отлуп, а даже наоборот, уловил некую заинтересованность. Не буду рассказывать о том, как долго и интересно развивались дальнейшие отношения, остановлюсь на самом первом моменте нашей встречи, на том, чем я привлек ее внимание, что пообещал, а пообещал я тебе, моя госпожа, тропический островок, маленькую уютную бухточку, и чтоб таинственно и красиво мерцали в глубине разноцветными огоньками рыбы, раковины и кораллы, а еще полосочка с белым-белым песочком, столик ажурный, кресла удобные, и на столике вино, а может, что покрепче, свежие фрукты, немного мяса, чуть-чуть морепродуктов, лампа абажур какая-нибудь, удивительного дизайна, и две луны в ночном небе полном звезд, улыбнулась Ева, да, именно так, не стал я уточнять, что две луны, это ее пожелание, и представь себе, повелительница сердца моего, сколько раз у меня под рукой, если так можно выразиться, все это было, все, что я тебе обещал, сам нашел, сам сделал, сам приготовил, это вот все, и еще многое сверху, но каждый раз ты была занята, постой, остановил я Еву, хотевшую что-то сказать, ни упреков, ни сожаления, ни, тем более, претензий, может я и не великий умник, но достаточно мудр, чтобы понимать кое-что в этой жизни. Женщины, даже если они богини, все одно выбирают момент сделать определенный шаг тогда, когда считают нужным. Я рад и счастлив, что ты сочла момент подходящим, но, видишь ли, божественная Ева, как настоящий мужик, уж позволь считать себя таковым, я должен отвечать за свои слова, исполнять свои обещания, тем более, в таком важном вопросе, как у нас, оттого, хочу взять с тебя обещание перенести вот эти, совершенно свободные вечер и ночь, на тот момент, когда я буду снова готов, когда сам, своими руками подготовлю обещанную поляну, и когда я позову тебя на свидание, то ты, свет очей моих, отложишь все свои невероятно срочные божественные дела, заботы, планы и снизойдешь до меня в сиянии, красоте и славе, я позову и придешь, не волнуйся, я не заставлю тебя ждать слишком долго. Некоторое время она смотрела мне в глаза с легкой и милой улыбкой, в ее глазах отчетливо улавливалось уважение, а потом, клянусь тебе, господин мой, в жаркий тропический полдень на небольшом островке, одном и множество в великом архипелаге, густой водопад цветущих лиан, прикрывающих стенку каменного выступа, раздвинулся, оказалось, Они прикрывали скрытый вход в узкую щель, ведущую внутрь, и оттуда шагнул человек. Был он ни стар и ни молод, ни низок, ни высок, ни красавец, но и отнюдь не урод. А был он, как бы сказал Карлсон, живущий на крыше, мужчина в полном расцвете сил. Если только вместо упитанности мужчина был без грамма лишнего жира и перевит полезными мышцами. Кроме простых серых штанов из довольно плотной ткани на мужчине ничего не было. Но судя по лицу, это его нисколько не расстраивало. Пройдя с десяток метров по белому песочку пляжа, он дошел до ленивого прибоя, вздохнул полной грудью, широко раскинул руки и улыбнулся. «Ну здравствуй, остров Возрождения!» И тут вдруг из тропического леса вылетели две огромные пчелы, впрочем, скорее они больше всего были похожи на ос, действительно огромные, не менее, чем с полноги мужчины. Длинное брюшко, расписанное в черно-желтой гамме, мощная грудь, не менее мощная голова с большими фасеточными глазами, жвалы, хищно загнутые, с острыми зубцами, внушали. Лапы, собранные под брюхом, оканчивались тремя пальцами-когтями. Стремительные узкие крылья красноватого оттенка, звонко гудя, понесли этих опасных насекомых прямо к человеку. Но мужчина, повернувшись, угрозы совсем не испугался, а даже наоборот, его губы растянулись в широкой радостной улыбке. «Ну, привет, неправильные пчелы. Надеюсь, вы делаете правильный мед». Конец книги и всей этой истории. Г. Елец. 2024 Г. Завтра будет бонус. Глава 25. Несколько небольших эпилогов, не связанных меж собой ни географически, ни хронологически, ни сюжетно. В благодарность моим читателям, что так долго и терпеливо ждали продолжения моей истории. Бам, бам, бам. Молот бьет по заготовке глухо, без звонкого эха. Так всегда с черной бронзой, железо намного более голосисто. Уж Рамзес-то знает, ковал он и железо, и даже сталь. В каком-то смысле с железом работать даже проще. Оно менее капризно к условиям кустарного производства. Да и в тех местах, где сейчас находится Рамзес, даже более доступно, чем олово и медь. Особенно олово. А уж про бериллы, непременный ингредиент черной бронзы, так и вовсе речь не идет. Не то, что на океане. Так отчего тогда Рамзес кует наконечник на глефу из черной бронзы? Почему он вообще взялся за черную бронзу? Ну, во-первых, это даст Рамзесу новый толчок сразу в нескольких профессиях. Десяток качественных вещей из различных сплавов бронзы, военного, бытового и даже ювелирного направления сразу поднимут ранг кузнеца, литейщика, металлурга, оружейника. Ну и ювелира чуть-чуть. А во-вторых, широкий хищно загнутый, почти черный, с красноватым отливом наконечник, при правильных добавках алхимических ингредиентов вполне может поспорить с качественными стальными изделиями. И да, алхимик тоже немного подрастет, такова уж механика этого мира. А в-третьих, совсем чуть-чуть, потому что посох утренней свежести тоже когда-то частично состоял из нее. Глефа, не волшебный посох, но ностальгия, как видно, и посланцам великой совсем не чужда. Бывшим посланцам. Бам-бам-бам, размеренно бьет молот. Руки работают сами, глаза зорко контролируют цвет заготовки в полумраке пещеры. Цвет – это важно. Надобно не перегреть, а того пуще не недогреть заготовку. Иначе загубишь. Ковкая бронза более капризна к механической обработке, чем тоже железо. Руки работают, глаза следят, а мысли уносятся все дальше в прошлое. Вспоминания накатывают волнами, как, почему, отчего. Глупо получилось, тут не поспоришь. Он и Люси взбрыкнули оба, можно сказать, на ровном месте. Но все же, Рамзес виноват много больше. Чего тянул за хвост кота, отчего не отдал серьги Люси сразу, взбзнул. Так вот сказал бы брат. А еще он сказал, как поправить совершенное. Великая снизошла к просьбе недостойного. Теперь Рамзес тут, уже лет пять как, тут, это где-то на просторах платформы меча и магии, в глухом углу, в труднодоступных горах у черта на куличках. Но даже сюда каким-то образом умудряются просачиваться игроки, те, у кого шило в жопе. Кто его спалил первым, Рамзес не знал, но стали захаживать к нему всяческие ушлепки, что норовили прибить Рамзеса и сказочно обогатиться на нем. Гррр, долбоклюи. Ну откуда у него богатство? Все, что есть его, это только собственными руками сделанное. Не слишком изящное, кондовое, но прочное и функциональное. Может, лишь в последнее время из-под его лап стало выходить нечто более ровное, так вот можно выразиться. Но это не целенаправленное усилие, это результат повышения мастерства. Целенаправленно творить красоту он станет несколько позднее. Да, гораздо позднее. Рамзес отложил упаковку, черпнул ковшиком прохладной воды из катки и с удовольствием напился. Сел на обтесанный собственными руками камень и привалился спиной к стене. Надо немного отдохнуть. Его зоркие глаза сами собой зацепились за большую гору всяческого оружия, доспехов, одежды, сумок и даже волшебных сундуков. Также там присутствовала простая и магическая бижутерия, украшения, амулеты и артефакты, деньги в кошелях и просто россыпью. В общем, все, что вываливалось с убитых игроков. И как бы не смешно это теперь звучит, в чем-то они правы, ныне Рамзес сидел на куче богатства. Но это богатство игроки принесли ему сами. Идя за шерстью, стриженными уходили, ГРРР. Вот и наносили в клювики за несколько лет целую кучу добра. Рамзес-то сам этим пользоваться не может. Поднять, перенести, в угол бросить, да, а использовать, нет, совсем. Чуть задумаешь такое, либо в руки не возьмешь, либо рассыплется в труху от первого прикосновения. Проверено. Великая, в мудрости своей, дабы искупил он обиду Люси, положила ему суровые условия. Не только пользоваться лишь тем, что сделал сам, но и отняла способность к магии. Он, Рамзес, может поднимать уровни, характеристики, приобретать профессии, умения и способности, но магия под запретом. Только руками, только головой, Харкард, как сказал бы брат, преодолевание и зубовный скрежет. Герой должен страдать, и Рамзес страдал, особенно первое время. Он с ухмылкой вспоминал, как добывал свой первый огонь не мимолетным желанием своим, а стуча камнями, пытаясь высечь искру. Не получилось. Тер палку о палку, долго и опять мимо. А потом сел, задумался, проанализировал, что он делает не так, вставил тонкий пруток в расщеп сухой плашки и принялся вертеть. Вот тут получилось, ага. Брат всегда говорил ему, что он всемогущий, но дундук и шаламбут, ибо мозгами пользуется плохо. Прежде чем что-то делать силой, очень полезно задействовать разум. Так что, добывая свою первую партию руды, Рамзес не только долбился камнем в стену, а разводил костер, нагревая ее, а потом обливал водой, просовывал в образовавшиеся трещинки деревянные колышки, поливал их водой, расширял, расшатывал породу. Короче, к силе, которой у Рамзеса Авого, стал подключать мозги, как можно чаще и во всем остальном. Для того, чтобы сделать самую простую кирку, нужно добыть руду, переплавить ее, хорошо бы отлить заготовку, и только потом отковать, доводя до ума. А чем? Молотка нет, наковальни нет, клещей, чтоб ухватить раскаленный металл, нет. Как сделать молоток? Так бить увесистым, подходящим по форме камнем по назгреватой крице, что лежит на камне же, большом, плоском. Это так просто, ГРРР. Но и руду надо еще найти. Благо, окрестные горы богаты. Однако, не на каждом шагу же тебя ждет выход самородной меди или серебра. Да, веселое было времечко. Уж покувыркался Рамзес, поизгалялся. И, пройдя все этапы становления от технологии каменного века до освоения металлов, уважает ныне Рамзес мастеров, что творят без магии, только своими руками и талантом, неимоверно, ибо теперь знает цену этому, и даже очень настойчиво посоветовал бы могущественным посланцам пройти хотя бы тот же путь, что прошел он, для осознания, так сказать, реальности, данной в ощущениях, чтобы насладиться, если так можно выразиться, всей полнотой и яркой гаммой эмоций, когда камушком мимо колышка да по пальчику, словами не передать. Да, Рамзес теперь не тот, что раньше, и все было бы много печальней, если бы великая, в мудрости своей, лишив его могущества, не оставила ему память, а в ней много чего полезного, увиденного, услышанного, узнанного ранее. Только благодаря этому он движется так быстро, не вслепую. Представлять, как выдолбить из камня емкость, как слепить горшок или обработать шкуру, не то же самое, что знать, пусть и не уметь, но знать уже полдела. А дальше, терпение и желание, цель, которой ты обязательно достигнешь, несмотря ни на какие препятствия. И даже изначально несколько кривые руки, растущие не оттуда, лишь один из этапов преодоления. Рамзес снова бросил взгляд на кучу добра, оставшуюся от игроков, и вновь поразился мудрости великой. Одной рукой забрав, другой одарила. На многие десятки километров от пещеры, где он живет, невозможно установить точку возрождения. Добраться до него от самой ближайшей, это уже квест вполне себе. Крутые склоны, провалы и осыпи, бурные речки с порогами, флора и фауна, совсем недобрые к пришельцам, и в лесу, и в воде, и в пещерах, На склонах и в небе водится всякое разное, зубастое и охочее до мяса героев. Более того, в этой специальной локации у игроков магия не работает. Вообще никакая. Мало добраться до Рамзеса, преодолевая и страдая, так и победить его надо в рукопашную. А ты поди забори посланца великой. Это магии у него нет, а все остальное в полном порядке. Сила, скорость, ловкость, регенерация, зоркое зрение, великолепный нюх, идеальный слух, а главное, мозги и знания в них. Такими богатством, как у него, немногие могут похвастать. Так что и для игроков, только хардкор, преодолевание и зубовный скрежет, особенно усиленный тем, что с игроков в этом интересном месте сыплется все, то есть абсолютно все. Никакие волшебные сундуки, идеальные привязки, могучие артефакты не помогают. Все вываливается после смерти. Голыми и босыми, серыми и злыми летят товарищи на точку возрождения. Хе-хе, сказал бы на это брат. Но такие уж они игроки, цифровые герои, это только раззадоривает их, убеждая, что у Рамзеса есть именно несметные богатства, а если его самого прибить, так вообще огрузится способностями и умениями неимоверными. Вывалится с шокологолового нечто эпическое и легендарное, возможно, божественного уровня. Ведь Рамзес так похож на посланца системы, но им не является. Высвечивается у него статус обычной цифры с маленькой красненькой звездочкой над именем. А значит, эту цифру можно атаковать. Такое вот правило, в ряду других, придумала Великая в новом обновлении законов бесконечной вселенной. Падший пес, так прозвали его игроки, вот и стараются поймать с Рамзеса. Но пока только имеют горечь поражений, финансовый ущерб и подгорающие пуканы, ГРРР, шаламбуды. Да, победить Рамзеса, а приходили многие, некоторые по несколько раз, никому не удалось и не удастся. Вон, брат его, господин Мо, за столько времени ни разу не погиб, а уж он насобирал на свою задницу много приключений. Рамзесу помереть от простых игроков вообще стыдоба будет, если только не заявится супертопы или целая армия игроков. Да и то, будем посмотреть. Сеть подземных пещер и тоннелей глубока и обширна, насколько и сам он не знает, есть где покружить незваных гостей. Да и пещеры эти, сами по себе, то еще опасное местечко. А когда Рамзес сделает ладную глефу, и вообще будет лепо, как сказал бы брат. До сего времени он пришлых побивал все больше камнями, дубиной, кулаками и ногами, хозяйственным ножом, кованым собственноручно, резал. Еще, бывало, молотом кузнечным, и даже киркой, много чем. Но с глифой оно сподручнее будет, орудовать длиннодревковым оружием умеет. Спасибо брату, Люси и посоху утренней свежести. Может, потом, откует себе хашпиш, или еще что-то. Пяток дротиков обязательно, лук, хаем. Но Рамзесу все больше нужны инструменты, обычные бытовые, специализированные. Ибо, как сказал брат, мудрый все же человек, прежде чем что-то изготовить, нужно сделать для этой работы нужный инструмент. Рамзес поднялся и, пройдя три десятка метров по туннелю, стены которых сам же и обтесал от острых выступов, и вышел на ровную площадку перед пещерой. Здесь в облагороженном камнями углублении бил живенький ключик с чистейшей и холоднючей водой. Тут лежало большое бревно, на котором Рамзес любил посидеть, любуясь закатом или восходом голубого ока. Сюда очень редко могла явиться ночка, передав письмецо от брата. Маленькое послабление от великой. В ответ, только слова. Но самое главное, с ней придет Люси. Как бы не сама, как бы сопровождая ночку. Разговаривать им категорически запрещено, но посмотреть друг на друга. «Опять ты?» — рыкнул Рамзес раздраженно. Невдалеке, полускрытый камнями, маячил пацан. Если ему и исполнилось 18, а иных в БВ не регистрировали, то на вид ему, максимум, лет 16. Худой, в нубском прикиде, растрепанная белобрысая шевелюра, стальные глаза с прищуром, плотно сжатые губы и твердый подбородок. Вся его нескладная фигура выражала упрямство и решимость. «Я же сказал, тупой ты человечек, я не великий гуру воинов, не легендарный мастер-кузнец, я не беру учеников, я не могу тебя ничему научить». «Мастер», — упрямо ответила это недоразумение, — «вы только скажите, с чего начать». Я на все готов. Убирать, готовить, стирать, я все умею. Надо, буду долбить породу, толочь и обжигать руду, качать меха. Только укажите, сколько надо раз приседать в день, сколько отжиматься, какие самые первые упражнения на силу и ловкость. Скажите, пойду на охоту, добуду еды. На охоту. Застонал Рамзес, обхватывая себя за голову и дергая уши в разные стороны. За что, великая? Завыл он в небо. «За что? Какая с тебя охота? Ты ушлепок. Ты сам себя прокормить не можешь. Тебя, чучун, ветром шатает. Научите, мастер». В ответ: «А давай я тебя прибью», — рыкнул Рамзес. «Можно и прибить», — вздохнул парень, — «но только научите». Всяких за эти годы повидал Рамзес игроков, все больше странных и неадекватных, ну так они все больше играть сюда пришли, но этот экземпляр совершенно отмороженный. Появился он не так давно, с одной из банд, что пришли убивать Рамзеса. Как водится, улетели на респ, улетели и не вернулись, так часто бывает, но один, вот этот, чтоб ему... приперся обратно, и не чтобы напасть снова, нет, все гораздо хуже. От каких таких мозговых закруток у него появилась убежденность, что Рамзес, кузнец, обладающий таинственными знаниями, наставник воинов эпического класса и вообще великий учитель всего, неизвестно. Но пацан твердо в это верил, и хоть банальные квесты у Рамзеса не выпрашивал, но и не оставлял попыток набиться в ученики, висел и висел над душой, нудил и нудил, вот уже пару месяцев. За это время Рамзес прогонял его многократно, кидал в него камни, давал палкой по хребтине, отвешивал смачных пинделей. Однажды засунул его голову целиком себе в пасть, даже это не проняло. Пацан уходил, отсиживался где-то некоторое время, но скоро появлялся снова. Его даже пришлые прибивали пару раз, так, ради прикола. Но парень возвращался, словно наказание Господне, упертый. В целом Рамзесу это нравилось. Есть у парня стержень, ничего похожего, конечно, но в чем-то он напоминал господина Мо. Та же закваска, Рамзес это чувствовал. «Сюда слушай, чмыш, принеси мне 5 килограммов очищенной железной руды. Сам добудь, собственными руками. Принесешь, тогда посмотрю, иначе от тебя никак не избавиться», — профырчал он себе под нос еле слышно. «Спасибо, учитель. Я как раз знаю одно место», — радостно прокричал парень и куда-то заспешил. «Надеюсь, там ты и угробишься навсегда», — напутственно рыкнул ему в спину Рамзес. «Спасибо, учитель», — долетело в ответ. «Хэрэрэрэр, фу», — смачно харкнул раздосадованный сам на себя Рамзес. «Все-таки сломался, повелся, отхватил ученичка, брат был бы доволен, фу». Вот и все, что хочется на это сказать. А вечером Рамзесу повезло, уже на закате, когда голубое око окрасило горы в разноцветные тона синего и зеленого, а в распадках легли сиреневые сумерки, повеяло теплым зноем, тихо и умиротворенно застрекотали сверчки и цикады, накатило негой и дремой, а затем пришла ночка, и с ней, Люси. «Привет, Рамзес», — весело поздоровалась маленькая посланница. «Здравствуй, ночка», — ответил ей Рамзес, но смотрел он только на белоснежную. «Он всегда так делал», — говорил с ночкой, а смотрел только на любимую, а она смотрела на него, и столько всего было в этих взглядах. Когда-то брат сказал ему, что люди могут разговаривать молча, без всякой магии, без телепатии, не прибегая ни к каким ментальным техникам, просто потому, что они близки, очень близки, говорят глазами и понимают друг друга. Рамзес тогда не очень-то и поверил, на что брат только по-доброму усмехнулся и ни в чем его убеждать не стал. И вот теперь Рамзес сам говорил с Люси глазами, а она отвечала ему. О чем? О многом, о них, а впрочем, это касается только их двоих. Тебе письмо от господина Мо, — продолжая улыбаться, прянула ушками ночка. Рамзес протянул лапу, и в раскрытую ладонь легла ладошка со свернутым в трубочку свитком. Но только ладошка была не черной, а очень даже белой, белоснежной. Лишь на пару секунд дольше, чем нужно, он слегка сжал ее, а потом она выскользнула, оставив свиток в его пальцах. Прикосновение любимой. Хотя бы прикосновение. Рамзес и рад бы задержать ладонь Люси подольше, но не стоит гневить великую, не сомневаясь, что она в курсе их маленьких хитростей, и что сопровождает Люси ночку, хотя этого совершенно не нужно, и письмецо передает не ночка, а она, и прикосновение ладони несколько более долгое для простой передачи письма. «Есть что сказать господину Мо?» — продолжая улыбаться, поинтересовалась ночка. «Как и всегда, благодарность за мудрые советы, за наставления, что просветляли и просветляют мои мозги, что я бодрый и решителен, иду к своей цели, чего и ему желаю. Я гляжу, у тебя на морде новый рубец свеженький», — ткнула пальчиком ночка. «Умная собачка». Она всегда говорила с Рамзесом, словно транслировала желание самой Люси, словно от имени ее, и рука перемотана лечебными лопухами. «Царапины», — отмахнулся Рамзес, — «заживет как на собаке. Приходили тут, вчера, очередные соискатели богатств немеренных и трендюлей эпических. Выказал им свое полное уважение, навалил столько, что не только мое не унесли, но и свое оставили. Надо себя беречь. Берегусь, конечно, но по пещерам шухериться не намерен. И все же, стрельнула глазами в Люси Ночка, иногда ты излишне авантюрен. Господин Мо такого бы не одобрил. Буду беречься, пообещал он. Пора нам. Понимаю, Микой нет никого. Как всегда, после посещения Ночки, а главное, лицезрение Люси, настроение поднялось. Да еще и послание от брата, свеженькое, в кулаке. Рамзес долго стоял и вдыхал свежий горный воздух. Ученик, ХРРР, сам с собой, неожиданно, заговорил Рамзес, а пожалуй, что и неплохо. Подай, принеси, убери, качай мехи. Можно на вполне законных правах давать ему подзатыльники и животворящие пиндели. ХМ. Рамзем на секунду прикрыл глаза и предвкушающе облизнулся. Да и поделиться с убогим крупицей мудрости и умений, почему бы и нет. Виктория, еще пока не королева, но истинная принцесса, мать большой, процветающей семьи народа Шуу, замерла возле прозрачного цилиндра, наполненного золотистой жидкостью. В ней, в жидкости, с бегущими снизу вверх крохотными разноцветными пузырьками, висел, поддерживаемый десятком разномастных трубок и трубочек он, большой и могучий пчел, ее будущий король, ах, как он прекрасен, уже полностью сформировался, уже раскрашен во все цвета желтого, черного и красного, плавные разводы и резкие штрихи, идеально, мощные сочления, большая голова, огромные васильковые глаза и боевые жвалы, сегментные, с нежной бахромой вибрисов, усы, шикарны. Скоро он покинет питательную родовую жидкость. Она уже улавливает его ментальную активность, он уже реагирует на ее посылы. Слабо, хаотично, но это отличная новость. Виктория, помня давний разговор с Мо, когда он высказал мысль, что человеческие самки, за возможность вырастить и воспитать под себя собственного принца, даже пусть и без белого коня, такое сотворят, что и представить страшно, задумалась. Единый разум расы пчел, это, конечно, не отдельные несовершенные и ограниченные разумы, но вырастить собственного короля, с некими заданными параметрами, мысль очень хорошая. Оттого, помимо внедрения в тело будущего короля жизненного начала Караха, вставила туда и еще ряд усовершенствований, а также провела апгрейд природных способностей, заложенных в тело расы разумных пчел. Она так рассчитала и сбалансировала новые биотехномагические усовершенствования, что и физические, и умственные, и магические возможности короля выйдут совершенно на иной уровень. Биотехномагия. Когда Вика решила отрастить себе утерянное крыло, то присела и задумалась. Она вообще многое переосмыслила после общения с господином Мо. Теперь, прежде чем сделать шаг вперед, думает, ее родовая память хранит много, очень много, столько, что и представить страшно. Великое могущество предков просто потрясает, но тем больше удивляет то, что великая раса медленно угасает, теряет незаметно, но постоянно, поколение к поколению. Они, Вика и Мо, много говорили об этом, рассуждали, спорили. «Время», — говорил Мо, — «вы утратили интерес, стимул к развитию, не увидели новых перспектив, ваше могущество не нашло применения, и вы поплыли в потоке ежедневности, расслабившись и стагнируя. А в это время зашевелились более молодые, более жадные до жизни расы. А когда вы очнулись, некоторые из вас, то оказалось, не то, что для вас нет места, но то, что вы уже не самые крутые на океане, факт. Время, неумолимый бег его погружает знания в темную бездну, как говорит народ ураратов. Наверное, и правда, для Вики многое проще открыть заново, переизобрести, чем выудить знания из глубин родовой памяти. Особенно, когда у нее, опять же благодаря Мо, появилось такое интересное направление, как биотехнологии с магическим наполнением. Причем, биотехнологии, в которых народ Шуу и так был велик, соединенные с теми, которые Мо называл «чистым техно». Воистину, новое слово, и Вика начала экспериментировать. Много, в разных областях. Она даже успела создать кое-что, пока с ними был Мо. А когда он ушел, с энтузиазмом продолжила. Вот и с крылом своим так же поступила. Могла просто вырастить потерянное, а она, удалив и второе, старое, пошла более длинным и трудным путем, сплавила магию, техно и биологию. Теперь у нее два уникальных новых, удивительных, крыла. Длинные, узкого профиля, покрытые сеткой аэродинамических борозд. Они были сильные и выносливы, но еще и очень крепкие за счет включения углеродистых нанонитей в структуре крыла. Теперь их отломать или отгрызть вряд ли кому удастся так легко, как это с ней случилось раньше. Более того, концы крыльев имели острую кромку, насыщенную сложным сплавом металлов. С такой скоростью взмахов крыла Виктория вполне способна изрубить даже легкобронированные цели. А еще крылья были очень красивы, почти прозрачные, темно-фиолетовые, как ночное небо океании, а по ночному фону, словно звезды, рассыпаны белые, желтоватые и красноватые точки. Крылья звездной королевы, ведь однажды они полетят в космос, непременно полетят, такие же крылья у ее короля, что дозревает в питательной жидкости, и такие же крылья будут у их детей, принцев и принцесс, а со временем, ну может не такие яркие и пафосные, но функционально не хуже, будут у всей семьи. Да, именно так, глобальное оповещение о пришествии богини жизни всколыхнуло все платформы бесконечной вселенной, грандиозная бомбалейла первых дней немного поутихла, но тем не менее игровое сообщество продолжало пузыриться и бурбулировать. Что, где, как, куда бежать записываться в последователи, где выдают квесты названия жрецов и жриц, какие храмы строить, какому ручью или березе молиться. Наконец-то в БВ явились боги. Пока, правда, только одна богиня, но мало кто сомневался, что это только пока. Опытные геймеры и мастера в других играх, да и в целом все сообщество игроков знало. Кто первый припадет к первоисточнику, тот и будет в большем шоколаде. И неважно, как и в чем это будет выражаться, станет кто-то жрецами, отстроит храм, коли их еще нет, совершит иное деяние, да мало ли что. Но вот уже прошла неделя, вторая идет, а пока никаких конкретных деталей, да и в целом разъясняющей информации ни от облеченных высокой властью цифр, ни от посланцев, да и сама система не отвечает. Хотя спрашивали многие и многие, и лишь одно небольшое пояснение в ответ. Ждите кодекс законов Дианы. Сколько ждать, не говорят. Вот и изгаляется народ, кто во что горазд. Кто-то просто измышляют влажные фантазии. Ленивые скептики говорят, что чего бы мы тут ни придумали, истинное положение вещей угадать невозможно. Это же бесконечная вселенная, тут все в кривь и в кось. Кто поумнее, собирает, прежде всего, информацию по старым играм, в которых существовали аналоги богинь жизни, что умели, как взаимодействовали с игроками, мануалы прохождения квестов, обязанности жречества. Ничто не висит в воздухе само по себе, даже воздух. У всего есть причина и следствие. Божественная дана не может быть сферическим конем в вакууме. На данный момент заточенность бесконечной вселенной под человечество довольно явная, а значит, и богиня жизни не может быть оторвана от определенных постулатов. И скорее всего, они, умники эти, были правы, но были среди самых умных и догадливых те, кто имел подозрения на уровне убеждения. Высшее руководство клана Утят, и пусть с некоторого времени, патриарх перестал выходить на связь, в том, что процессы у него идут, они не сомневались. Сопоставить дочку патриарха с именем Жемчужинка, с пришедшей в мир богиней Даной, что как раз и переводится как «жемчужина», труд невеликий. Так что, руководство было уверено, божественная Дана, дочь господина Мо, как, почему и все остальное, узнают потом, а вот то, что они владеют этой стратегической информацией и нужно ею правильно воспользоваться, не подлежит сомнению. Янка-няшка в образе очаровательной кошки-девочки, гибрида аж трех раз, под игровым ником Мурлыка, сидела с подругами и друзьями в популярной чайной, пироженки, мороженки, канапе. Отмечали успешный поход в один интересный данж, смех, воспоминания об опасных ситуациях, а как я, а как он, а ну-ка Агдаст. Правда, не все из их компании были клановые утята, весь этот поход был сборным из нескольких дружественных кланов, и тут, в разгар веселья, ей пришло сообщение от неизвестного адресата. Немного посомневавшись, бывает, шлют ей тут разные неадекваты всякое, она все же открыла к прочтению, и тут же подобралась. «Привет, симпатичная, теперь, и бог знает до какого времени, могу посылать только письменные сообщения, не очень длинные, увы, и не чаще одного раза в неделю. Ситуация у меня, знаете ли, несколько изменилась, и даже разрешение на эти скупые послания, большой подгон на тах какого важного товарища, значит, передай внуку и остальным, если догадались, молодцы, если нет, то чмыши и чучуны, встречу, всыплю». Кстати, Янка-няшка, хочешь быть представлена, в свое время, самой великолепной Мими, правительнице могучего народа Миа, тогда готовь мешок котят, не знаю, где ты их возьмешь, но чтобы было, разные, можно больше, чем мешок. И, кстати, хочешь стать одной их первых жриц Даны, так сказать, первожрицей, дедушка может подсуетиться. Обнимаю и целую. Сколько котят может поместиться в мешок? Поперек всех разговоров громко высказалась Янка. Все дружно замолкли и уставились на нее. В смысле? Спросил кто-то. В прямом. Откуда такой вопрос? Поинтересовался парень в образе смазливо-брутального эльфочка. А ты с какой целью интересуешься? Отбрила его Янка. Он никогда ей особо не нравился. Ну, рассудительно заговорил другой парень, получеловек-полуэрк. Кстати, внимание от него она всегда воспринимала благосклонно. Если знать размер мешка, средний вес и размер котят, то вычислить нетрудно. Рассчитаешь? Кинула на него заинтересованный взгляд Янка. Сделаю, коротко ответил он. Они же в мешке подавят друг друга. В ужасе воскликнула сисястая и жопастая блонди в бронетрусилях и бронелифчике, хватая себя за розовые щечки. Такая себе валькирия. Никто их в мешке держать не собирается, терпеливо пояснила Янка. В боксах с комфортом сидеть будут. Тут главное, знать правильное количество. И все же, опять раздался голос, может, мешок, это просто фигура речи? Да нет, хмыкнула Янка, не тот случай. Дед, конечно, большой любитель пошутковать, но иногда его шутки нужно воспринимать буквально, как руководство к действию. Янка была убеждена, чувствовала, это именно та ситуация. Так, она встала, мне пора, дела образовались. Надо срочно к аграфу передать, что дед снова на связи. Она приходила сюда нечасто. Странная фантазия природы породила необычное сочетание, совершенно не характерное для этой местности. Не слишком высокий каменный выступ синеватого сланца, скошенной пирамидой неожиданно вылез среди мощных корней древесных исполинов. Из ее вершины струился, что само по себе уже удивительно, маленький ключик. Настолько маленький, что его воды даже не могли собраться во что-то более сильное, чем капель, медленно соскальзывающая по трещиноватым плиткам породы. Так они и добирались до самого низа, тихо плача с небольшую чашу, метра три диаметром, с прозрачнейшей водой. Кап-кап, еле-еле слышны чутким ухом мя. Падая в воду озерца, они почти не тревожили его гладь, которая даже в самые сильные ветры оставалась неподвижной. Гигантские деревья где-то там, очень высоко, поглощали всю энергию ветра своими кудрявыми кронами. Да что говорить о ветре, если даже не очень сильный дождь был не в состоянии донести влагу до самой земли. В озерке водились маленькие разноцветные рыбки и яркие тритоны, и больше ничего. А из растительности, прямо посередине, единственная белоснежная лилия, огромная, слегка светящаяся в вечном полумраке от крон исполинов. Одна, очень долго цветущая, неувидаемая. А когда, все же ничего не вечно, приходил ее срок, то очень скоро вырастала и расцветала другая лилия, такая же. Об этом и о цветущих узорчатых папоротниках вокруг озерца, и о пышном многолучевом мхе на корнях деревьев и в складках камня, о чистоте водной чаши беспокоились садовники прайда хрустального когтя. Когда-то, много поколений назад, ее предки наткнулись на эту небольшую природную аномалию, искусно облагородили и дополнили, не нарушая естественной гармонии, и получилось место отдохновения и медитации, точка силы для восстановления внутреннего покоя. Много поколений члены правящего дома приходили сюда отдохнуть от суеты, посидеть, подумать, отрешиться в зеленоватом сумраке, услышать негромкие звуки природы, подумать о важном или наоборот, отвлечься от важных дум. Мими бывала здесь нечасто, слишком много дел и забот у новой королевы, но именно тут, сидя на специальном плоском пне, вполне себе живом и теплом, Мими не думала о проблемах и заботах, тут она только вспоминала, да, вспоминала, и хотя ей, даже по человеческим меркам, расы короткоживущих, лет было до неприличия скромно, вспомнить Мими было что, много чего, его в первую очередь, ее тяж Шмиммар, советник, защитник, любовник, ее голос и ее рука, каждую ипостась она вспоминала по-разному, но горше всего, как советника, как во многом он оказался прав. Словно был тут, словно видел и слышал, и как предусмотрительно не полетел с ней. Да, его славит, его превозносит, им восхищаются и гордятся. Появись он, его бы осыпали почестями и благодарностями. Для простого народа только в радость, живи он тут всегда, а вот для высшей аристократии, лучше как гости ненадолго. Мими теперь это знает, и тут он оказался прав. Будь он с ней рядом, ей как Мими, бы было лучше, а вот как королеве народа Миа, много трудней. Личное счастье или благополучие всего народа, Для меня выбор не слишком трудный. И оттого Мими было грустно. Очень грустно. Она и приходила сюда погрустить. Вдруг, зорким глазом, Мими уловила движение. Посреди чаши из воды начал вырастать чей-то силуэт. Тихо, быстро несколько мгновений, и вот уже перед ней, легко опираясь изящными ступнями о поверхность воды, стояла она. Охрана, а королеве положено даже в самых интимных и деликатных местах иметь королевских гвардейцев, не прямо рядом, но совсем недалеко, если и видела то же самое, что и Мими, ничего не предприняла, потому что, Мими проворно, но с достоинством, встала на одно колено и почтительно склонила голову. Хвост, сам собой, выписал сложный глиф почтения от младшего к старшему. Не существует на океане ни одного разумного, да и просто существа, что не признает божественную сущность, не по внешнему виду, а по ауре, по тому неуловимому ощущению могущества, что излучает божество. «Мими», — приветливо произнесла гостья, — «приветствую тебя, дана богиня жизни». Мими подняла голову и увидела лицо богини. Увидела и поразилась, замерла, растерялась. Дана же, лукаво улыбнулась и озорно подмигнула. Представь таки себе, да, его черты, далеко не все, но сходство несомненное, наметанный глаз Мими ошибиться не мог. И его глаза, волосы, не только специфические фразочки, но и интонация, с которой Дана это произнесла. Ты, дочь господина Мо, глаза Мими расширились до невозможности. Прикинь, настроение у прекрасной юной богини было игривым. Ни пафоса, ни важности, ни божественного величия. Но, как, помнишь, как он любил говорить в таких случаях, в этом мире возможно все. Прянула ушками и изогнула хвост в глифе глубокого понимания. Возможно все, улыбнулась Дана. Несколько легких, скользящих шагов по поверхности воды, и вот она на берегу. Щелчок пальцами и папоротники сложились, сплелись в кресло. И сядь нормально, сказала Дана, опускаясь в него. Поприветствовала вельми пониже разок и хватит. Благодарю, божественная, и зови меня просто Дана. А я, если позволишь, буду звать тебя Мими. Это честь для меня, прикоснулась к груди ладонями Мими. А ты красивая, с удовольствием заключила Дана после недолгого осмотра Мими. Но вряд ли красивее тебя, смело ответила Мими. Ну, с моими родителями, а особенно с мамой, по-другому быть и не могло. Но ты... Продукт игры случайных генов наследия предков и игры природы. А это еще та лотерея. Ты очень красивая, искренне улыбнулась Дана. Понимаю, и даже где-то сильно одобряю отца. Согласен только на самое лучшее из лучшего. Не знаю, что на это ответить. Пожала плечиками Мими, если только, он большой молодец. На что Дана весело рассмеялась, а вслед за ней и Мими. Ей вдруг стало так легко, так комфортно с этой божественной сущностью. Словно они две давние подруги, будто знают друг друга много-много лет, и вообще, существуют на одной волне, как говорил Мо. «Знаешь, зачем я к тебе пришла?» Отсмеявшись, спросила Дана. «Даже не догадываюсь», — честно ответила Мими, «вряд ли посмотреть на бывшую любовницу отца вживую». «О!» — подняла брови Дана, «и посмотреть тоже, ведь ты для него не просто любовница». В его большом сердце, она похлопала по груди, «есть место», в котором ты будешь жить всегда. Я знаю, это, замялась Мими, так и не найдя, что сказать в ответ. Ладно, оставим это, улыбнулась Дана, я пришла к тебе учиться. Учиться, воскликнула пораженная Мими, ты, богиня жизни, у, пусть и очень сильный, но простой магини, не очень сильный, а сильнейший, поправила ее Дана, на данный момент именно ты, сильнейший маг жизни. По чистой силе может и есть с десяток разумных по могущественней тебя, но по широте знаний, глубине понимания процессов, тонкой манипуляции, они даже не близко. Ты уже открыла более дюжины новых направлений в магии жизни, и не собираешься останавливаться. Ты – лучшая, а я сильная, сильнее всех, естественно, но знания, Дана постучала себя пальчиком по лбу, знания нужно пропустить через себя, усвоить, понимать, что к чему. Могу докопаться до всего и сама, у меня и у самой тут, она опять постучала по лбу, много всего, но чтобы получить доступ, так скажем, надо знать, что искать, иначе провозишься очень долго. Так вот, у нас, у могущественных сущностей, это работает. Но к чему терять время, если есть наставник, продвинувшийся далеко вперед? Во многом, если не во всем, это заслуга господина Мо. Да, во многом, не стала спорить Дана, но ты и сама не оплошала. Как говорил отец, если в одно ухо влетело, а из другого вылетело, какие бы тебе сокровенные знания ни поведали, толку от этого, ноль. А у тебя не только не вылетели, не просто задержались, но ты пошла дальше. Буду у тебя учиться. Это честь для меня, дана. И не только для меня, для всего народа Миа. Принимать у себя в столице богиню жизни, передать тебе все, что знаю, научить чему смогу. Мими встала и почтительно поклонилась. Надеюсь, чему-то да смогу. Сможешь, тоже встала дана, улыбаясь, не сомневайся. Той же тонкой манипуляцией силой, концентрацией. Это, пока у меня хромает. Ты же помнишь наставление своего Ся Шмиммар, Мими. Там, где нужно поднять одну песчинку, слабый умелец справится, а сильный, но рукожа КХМ, создаст песчаную бурю. Помню, улыбнулась Мими, как не помнить. Его французский всегда был точен образен. Горы трясти и моря осушать, любой дурак сможет. Ты попробуй легким перышком ровный круг начерти. И они обе понимающе улыбнулись. А потом, осмелившись, Мими, заглядывая в такие знакомые глаза, робко спросила. Дана, ты расскажешь о нем? Конечно, тепло улыбнулась Таи, протянув руку, потеребила ухо Мими. Прости, застеснялась своего порыва богиня, столько раз слышала от отца, так долго мечтала. Они и правда великолепны. Наше секретное оружие, подмигнула в ответ Мими. Маленький тропический островок, крохотная бухточка. Вода настолько спокойна, что кажется зеркалом, в котором отражаются яркие разноцветные звезды. Но разноцветные пятнышки не только на поверхности, но и в глубине. Там светятся бледные таинственные огоньки различных рыб, креветок, кораллов, актиния и раковин. Большинство этого праздничного сияния было отловлено и выпущено в бухточку специально. Но не суть. На белоснежном песчаном пляжике стоит изящный столик. На нем изысканная закуска, свежие морепродукты, немного фруктов и ягод. В небольших, искусно выделанных кратерах из полупрозрачных раковин, вино. Легкое, терпко-кисловато-сладкое. А еще на столике светильник. Замысловатой формы, явно изготовлен из какого-то существа. Светит рассеянным бледно-желтоватым светом. Впрочем, особого освещения от него и не требуется, ибо и зрение у сидящих за столиком прекрасное, такое, которому и темнота не помеха, и в небе светит две луны, две сестры. «Все как я обещал, моя богиня», — улыбнулся мужчина. «Я не сомневалась», — в ответ улыбнулась ослепительно прекрасная девушка, однако это было не так быстро. «Да, но я не мог сделать все на скорую руку. Ты же понимаешь, о чем я?» Она лишь молча кивнула, соглашаясь с его доводами. «И теперь позволь задать тебе вопрос. Что ты делаешь сегодня вечером, госпожа моя?» Вечером удивленно задрала она бровки, а в глазах девушки плясали бесенята. «Вечером я уже сижу вот за этим столиком с тобой, господин мой». «Хаэм, согласен», — дал маху. Ляпнул, нисколько не смутился мужчина. «Тогда позволь немного более смелый и конкретный вопрос. А что ты делаешь сегодня ночью? А тебе есть что предложить мне?» «А да, у меня есть, что предложить тебе, моя жена». «Что же, муж мой?» Стараясь оставаться серьезной, она отхлебнула глоточек вина. «Пройдем в бунгало», вставая и беря ее за руку, ответил мужчина. «Я тут, недалеко, как раз построил небольшое, не Хилтон, 5 звезд, но вполне себе уютное и комфортное. Ты такой предусмотрительный», девушка уже откровенно улыбалась. «Ну так, правда не знал, придешь, не придешь, но на всякий случай подготовился», признался он доверительным голосом, а в ответ она лишь звонко и искренне рассмеялась. «Где-то очень и очень далеко, возможно на другой стороне планеты, в пространстве великого архипелага, из глубин отца океана, торчал высокий каменный зубец. Его склоны, почти вертикальные, были покрыты сколами и трещинами. Лишь редкие ползучие растения, неизвестно как занесенные на эту бесплодную и суровую скалу, цепляясь корнями, усами, шипами и листьями, противостояли дождям, солнцу, ветрам и бурям. На самой вершине, немного скошенной, сидел и созерцал торжественный, полный феерических красок, закат-головастик. Когда-то он и его хозяин очень любили это, смотреть на закат и на восход голубого ока вместе. Когда это было в последний раз? Хаэм, давно, может месяц назад, может год. Не то, чтобы головастик не мог сосчитать время, просто нет желания. Просто он один и нет рядом хозяина, нет рядом маленькой хозяйки. Печаль, тем более печаль, что он не чувствует, где хозяин. В какой хотя бы стороне, он и так, первое время после возрождения, опять же, непонятно где, плыл и плыл куда-то, стараясь уловить ментальное эхо хозяина, плыл и плыл, а потом наткнулся на вот эту одинокий зуб, маленькую часть огромной скалы, поднимающейся из самой темной бездны, и остановился. Головастик не глупый, Головастик понимает, что просто бесцельное движение в никуда и приведет. И очень возможно, что не в нужную сторону, к хозяину, а очень даже наоборот. Теперь он живет тут, встречает закат и восход, а днем и, частенько, ночью уходит в глубину, охотится, наблюдает, изучает, иногда вступает в схватки с глубинными монстрами, не чтобы обязательно победить, тем более показать свою могутность, а все больше, просто прогнать хищника от своего дома. Да, это скала, его дом, и тут должно быть мирно и тихо. Очень часто, особенно на закате, на Головастика накатывала меланхолия или, как выражался хозяин, ипохондрия. Он доставал из пространственного кармана большую, можно сказать, огромную, бронзулетку, перепоясывался ею, как революционный матрос пулеметными лентами, брал в щупальца скрипку и тогда над водными просторами лилась музыка, все больше грустная, минорная и печальная, скрипка. Головастик недолго ломал мозг, пытаясь сообразить, отчего вместе с бронзулеткой и кинжалами, после возрождения, с ним осталась и скрипка. «Значит, так надо. Магия, она такая магия», — говорил хозяин. Головастик играл музыку. Если бы кто-то мог услышать ее, то, несомненно, признал бы, что она красива, необычна и талантлива, как минимум. Это тот, кто просто слушатель. Те, кто понимает чуть больше, смогли бы оценить весьма высоко еще и уровень мастерства исполнения. Головастик играл, бронзулетка пыхала, переливалась, мерцала и сияла, вторя его пассажем, то ярче, то тише, то волнами, а то разводами. Она тоже грустила вслед мелодии. Но самое удивительное, о чем Головастик не догадывался, творилось под водой. Едва он начинал играть, рыбы, моллюски, крабы и креветки, головоногие, звезды и морские ежи замирали, а потом обращались в сторону звуков, слушали, останавливали непрестанное шевеление своих щупалец актинии, открывали створки раковины, кораллы медленно-медленно росли, впитывая необычные ноты. Никто в это время ни на кого не нападал, не ел, не боролся за лучшее место под водой, не бился за внимание красивой самки, и вообще, вел себя очень смирно. Многие тихо перемещались ближе к источнику звуков, они внимали, и в такие минуты, а иногда и часы, не только в представителях океанской фауны, но и флоры, и в существах, что непонятно к чему отнести, происходили удивительные процессы, изменения, преобразования, метаморфозы. Какие? Очень и очень интересные, да. Тот, кто однажды найдет этот одинокий зубец посреди океана, очень удивится, да что там, поразится, столкнувшись с местными обитателями подводной скалы. Головастик играл, ловкие щупальца чутко перебирали струны, смычок плавно скользил, бронзулетка сияла, мелодия тихо лилась над водой, и вдруг, на полуноте, глаза Головастика, прищуренные и затянутые поволокой, резко раскрылись и вспыхнули внутренним фиолетовым светом. Хозяин, не веря себе самому, пробулькал Головастик. Он резко прекратил играть и вытянулся в сторону заходящего солнца. И вот, снова этот импульс. Снова, словно маячок в ночи, знакомый ментальный слепок. Где-то очень, очень-очень далеко. Но разве для Головастика существуют расстояния и преграды? Нет, конечно. Хозяин, Головастик идет, крикнул он и кинулся в воду.